И еще одно мнение, на сей раз основанное на так называемой системно-векторной психологии Юрия Бурлана. Сводится оно к следующему. Во всем, что связано с Никой Турбиной, часто произносится слово «звук», что сразу же ставит ее на один уровень с известными поэтами, закончившими свою жизнь трагически. Кроме звука, в наследство от природы девочка получила зрение и уретру. Почти классический набор векторов поэта с суицидальным комплексом. Люди со звуковым вектором оторваны от действительности. Их стихия – собственные размышления, погружение в себя. Вседозволенность и неприемлемость запретов, как характерные черты человека с уретральным вектором, также были свойственны Нике. Близкие поощряли их косвенно или напрямую, инициируя в девочке степень превосходства. Ее талант был растиражирован и доведен до наивысшей информационной точки. Это напоминает некую спекуляцию талантом ребенка, за которого все решают родители, всенародно демонстрируя его одаренность. В конце концов, маленькая поэтесса союзного значения оказалась на обочине славы. Может быть, не стоило упиваться тем, что ребенок пишет недетские стихи, направив девочки на восприятие мира девочкой в более детское русло? Вывести Нику из ее внутреннего мира в настоящий, делая это аккуратно, постепенно, последовательно, переориентировав в другую профессию. Детей со звуковым вектором нельзя загонять в себя. Если это делать, ребенок не сумеет адаптироваться в обществе. Ника стала таким социальным неадаптантом. Оказаться на пике международного признания и славы, а потом со всей мощью обрушиться вниз, такое способен вынести не каждый, даже опытный поэт. Что же говорить о ребенке, которого на этот Олимп сначала затащили, а потом столкнули со всей силой безразличия и надменности? Примечание. http://sam-себе-психолог.ru/системно-векторная-психология/ника-турбина-последний-полет. Конец примечания. Материалов, анализирующих судьбу Ники, не счесть. Я сознательно привел те, которые показались мне наиболее интересными, однако их авторы, как бы разумно ни рассуждали, какие бы серьезные выводы ни делали, кстати, со многими из них я согласен, к сожалению, знали Нику заочно. Читатели вправе бросить камни в мой огород, потому как я с ней тоже не встречался, о чем очень сожалею, и когда-то писал в поэме Ника Турбина. «Я от мысли едва ли не вою, что тебя не увидел живою и к тебе не явился воочию, словно звук, ожидаемый ночью». И все-таки больше доверяю тем, кто лично знал Нику в разные периоды ее жизни. С большинством из них я знаком и с чистой совестью их цитирую. Анатолий Борсюк высказал такое мнение. В том, какой стала Ника, виноваты, конечно, взрослые. Каждый по-своему, в меру своего влияния на нее. Именно они, и в первую очередь родные, демонстрировали образцы поведения ей, маленькой, чрезвычайно чувствительной, эмоциональной, все моментально впитывающей. Даже если бы ее ангелы окружали, и то она имела бы проблемы в жизни, поскольку у нее были подвижная нервная система и несбалансированная психика. Кроме того, у маленького ребенка нет никаких защитных функций. надо было вокруг Ники создать профессиональную защиту, не отгораживать ее от мира, оставить пределы, в которых она в 12 лет может находиться. Это выступление нужно, а это уже будет слишком для ее нервной системы. Сюда она поедет, а туда ехать не следует. Написала стихи, каким-то образом снять с нее напряжение, чтобы она в этом состоянии не находилась. Здесь должны были работать профессионалы, и никакого труда это не составляло. Было бы желание. Потом стало тяжелее, позже еще тяжелее, и в конце концов уже нельзя было исправить. Полное право говорить о причинах столь трагической жизни своей бывшей студентки и подруги имеет Алена Галич. «То, что обязательно для обычных детей, — говорит Алена Эссанна, — не обязательно для детей с психическими отклонениями, у которых иногда этот маленький ген дает вспышку гениальности. Бог одаряет маленького вундеркинда, а дальше уже все зависит от окружающей среды и от человека, потому что никто у него таланта не отнимает. Гениальность уходит, а талант остается, и все уже решают условия, развивается он или нет». Ника, безусловно, была человеком талантливым. К таким детям нужно проявлять больше внимания, больше любви, больше наблюдать за ними, куда их потянет, куда поведет. И потом эти дети, как правило, очень нервозные. Им присуща эмоциональная возбудимость. Я могу сказать, что Ника вундеркиндом была в детстве. Безусловно, что она была талантливым человеком, да. Но жизнь у нее сложилась трагически также в силу того, что когда она училась, в стране жить было очень сложно. Все находились в крайне тяжелом материальном положении. Я думаю, что люди, которые в свое время были к ней близки и поддерживали ее, ушли в сторону. Я никого не осуждаю. Считаю, что и сама в немалой степени виновата, потому что нужно было уделять ей больше внимания. Но ведь Ника принесла славу нашей стране своими детскими стихами. Хотя бы в память об этом она требовала поддержки, потому что многие дети просто уходят в никуда. Она-то никуда не уходила. Я еще раз повторяю. Ника была очень талантливым человеком, и ей нужно было такое четкое окружение, которое бы могло около нее быть все время. Но его не нашлось. Конечно, я считаю, что близкие люди должны были до конца оставаться в таком качестве и поддерживать ее. Мнение Олеси Мининой. Нике слава была ни к чему. Она и деньги нужны были ее близким, самым родным людям, привыкшим к этому с детства Ники, а порывы Майи быстрее ее выпихнуть, вот, мол, у меня ребенок гений, это не более, чем попытка ее использовать. Мне кажется, что своих детей использовать нельзя. И вообще, талантливых деток надо ограждать от взрослой жизни и ее несправедливости. А получилось, что Ника ее хлебнула выше крыши со всеми этими интервью и журналистами. Конечно же, ее предупреждали, что можно, а что нельзя говорить. Соответственно, учили девочку лицемерить, а она это ненавидела лютой ненавистью. Несмотря на это, Ника производила яркое впечатление на всех без исключения. Хотя было заметно, что она человек с поломанной судьбой. «Дар дают на хранение и на реализацию», — мудро сказал Сергей Миров. «Это провокация сверху. Человек обязан на нее как-то отреагировать, что-то сделать». Ника сама сделать ничего не могла. Ей помогли, а точнее ее заставили этот дар реализовать, и то лишь частично, но не помогли его сохранить. Неокрепшая психика ребенка, как правило, подчиняется взрослым, доверяя им свое направление, а взрослые получают от эксплуатации ребенка частые и сиюминутные удовольствия. И хотя Ника ощущала предначертания судьбы, о которых кричали ее строки, близкие им дивились, ими восхищались, но ослепленные восходящей до небес известностью девочки не хотели видеть иного ее состояния. Провокация сверху удалась. Наконец, мнение композитора Петра Старчика. Это был ребенок-паровоз, который фактически вез свою семью. И он был ее центром, что чувствовалось по отношениям. Она была в привилегированном положении. Это, с одной стороны, хорошо, а с другой давало ей некое гипертрофированное развитие. Там была надломленность, а не избалованность. А пьеса бабушки? Она разве открыто пишет, что они делали с Никой? Описывает? Или это ее фантазия? Только они сами были свидетелями всего. Повторяю, Ника была центром их семьи и судеб взрослых. Они были привязаны к ней, этой малышке, как к паровозу, которая везла всю их семью. Даже, видимо, кормила ее. Как точно и образно сказано в нескольких строках. Каким дальновидным оказался Петр Петрович. Ведь Нику он знал только ребенком. Но уже тогда, видя ее окружение и взаимоотношения в семье, понял, куда катится этот так называемый паровоз. Еще один из тех, кто знал Нику лично, Алексей Косульников. Мы встречались очень редко. Любой добропорядочный буржуа вроде меня просто не мог выдержать такого хард-рока. Рваный ритм, сплошные синкопы. Она в упор не видела часов. Она сама назначала себе день и ночь, и порой казалось, что даже времена года она меняет гораздо чаще, чем мы, те, кто были вокруг. И мы тянулись вереницей в больничную палату со всякими мандаринами, когда она вышла в окно в первый раз. Мы спешили показать, что мы есть, мы здесь, мы рядом. Мы пытались загладить свою вину, ибо тогда, когда она шагала через перила балкона на пятом этаже, нас рядом не было. Мы вообще все время опаздывали и, в конце концов, опоздали совсем. Примечание. Косульников. Она сама назначала день и ночь. Новая газета, 2002 год, 19 декабря. Конец примечания. Мне вспомнилась одна из дневниковых записок Никуши. «Мои стихи далеки от совершенства. Пишет душа, а сознание молчит. Душа не может молчать. Она говорит языком неба, добра, сопереживания. В моих стихах нет вычурности. Все просто». Как небо и земля. Лето — это цветы, зима — снег. Но в них плач по любви, искренности. Шла к вашим сердцам и пока не дошла. А не дошла, потому что сердца людские не были распахнуты навстречу ей. Не было в них искреннего сопереживания, которое проснулось, и то далеко не у всех, лишь тогда, когда Ники не стало, а ей нужно это было при жизни. Я часто ссылаюсь на Олесю Минину, и вовсе не случайно. Несмотря на относительно короткий срок их дружбы, она, как никто другой, понимала Нику, с которой подолгу находилась рядом. Видела ее в различных ситуациях и состояниях, она сказала замечательную фразу: «В том и была миссия Ники — от чего-то предостеречь, чему-то научить». Когда я впервые встретился с Олесей, мне показалось, что это пришла Ника. И во время всех наших последующих встреч меня не покидала мысль, что я общался с Никой. Настолько, мне кажется, они схожи по манере поведения, умению держаться, построению фраз, расположению к себе. Кстати, аналогичное представление у меня осталось от Светланы Азаровой. Олеся мне передала написанные свои воспоминания о Нике, которые частично вошли в эту книгу. За это я ей премного благодарен и кланяюсь душой. Привожу отрывок из них. «Стихи на самом деле не дар. Талант, вне всяких сомнений, но только не радостный. Это боль, непрерывное переживание человека без кожи. Давным-давно я прочитала в журнале «Юность» стихи, автора которых уже не помню. День суетный навеки отошел. В душе осталось лишь сознание кроха. Я не пишу, когда мне хорошо, а лишь тогда, когда мне очень плохо». Люди начинают писать и творить, и создают шедевры, когда им больно. Могу подтвердить справедливость этих слов. Когда после тяжелой операции я несколько месяцев был прикован к постели, то с каждым днем все глубже погружался в депрессию, от которой спасали стихи. Может быть, самые сильные из всех, написанных мной. Приведу две последние строфы одного из таких стихотворений. «Все лучшее осталось за плечами, и с этим окончательно смирись. Те, кто тебя когда-то поучали, травою под подошвами сплелись. Уже на мир ты смотришь полуслепо, не замечая дней, и в том числе, что жизни путь сворачивает в небо, хотя еще идешь ты по земле». Когда я по телефону прочитал это стихотворение Валентину Гафту, он после нескольких лестных эпитетов мой адрес заметил: «Когда человеку плохо, идут хорошие стихи». И в ответ сам прочитал мне замечательное стихотворение, написанное между приступами боли. «Творчество», — продолжает Минина, — «как реакция нерва на раздражитель, на то, что задевает именно тебя. Продал бы ты душу дьяволу за то, чтобы быть великим художником, великим поэтом? А специально делать ничего не надо. Нужно просто взять и снять кожу, дать себе почувствовать чужую боль как собственную. Как только кожа появляется и начинает грубеть, человек приходит в норму, а равновесие в творчестве прекращается. Кончается внутренний диалог, кончается все. Остается только ровная поверхность. Как сохранить дар и талант и при этом не жить в трагедии? Ведь любой талант — это сильные зашкаливающие эмоции, это болезненное ощущение может сохраняться, даже если внешне у человека все в порядке. Говорить «если бы были другие родители, другие условия» — нет смысла. Все сложилось так, как сложилось. Но я хорошо отдаю себе отчет в том, что нормальной жизни Ника лишилась с самого детства. И откуда потом возьмется дисциплина, если с 8 лет постоянные перелеты, встречи, интервью, и на тебя обрушивается огромная слава, груза которой она, будучи ребенком, не выдержала? Олеся прислала мне свое стихотворение «Я понимала», сопроводив его такими словами: «Если вдруг ты еще не закончил Нюрину книжку, пожалуйста, вставь это туда, это прямо про нее, про нее!» Я понимала все это время, водку цедила, сны рисовала и не хотела понимать. и не прощала, била наотмашь, но понимала. Тратила деньги, много курила, детские сказки ночью читала, нищих, избитых, злых обнимала, очень боялась. Я понимала. Мимо летали стаи счастливых. Мне улыбались, денег давали, много не пили, правильно жили и ничего не понимали. Корчились строчки, плакали больно эти счастливые. Их убивали. Было невесело, страшно и голо. Вместе с одеждой кожу снимали. Я убежала. Я не простила. В воздухе летнем я растворяюсь. Все. Отпустила. С глупой картинки мимо смотрю и ухмыляюсь. Не об этом ли писала Ника? К холоду привыкнуть можно, но не к ободранной коже. И еще один немаловажный штрих. Ника в Москве продержалась почти столько же лет, сколько прожила в Ялте, только потому, что здесь она впервые сама распоряжалась своей судьбой и была независима от прессинга близких. Она была затюканным ребенком, говорит Алена Галич. Ее постоянно дергали, поэтому она рванула в Москву. Жила здесь одна и была счастлива. В завершении главы привожу размышления Елены Камбуровой, к которым не раз обращался на протяжении книги, чтобы подвести черту под разными периодами жизни Ники Турбиной. Пушкин писал, что все Господь Бог нам дает. В том-то все и дело. Я надеялась, что Ника придет к настоящей вере, к православию, потому что изначально у нее очень добрая, нежная и ранимая душа, и все внешние обстоятельства угнетали ее. Она могла мимикрировать под окружающую среду, я ее другой очень мало видела, а агрессивной — никогда. Она тянулась и надеялась, что наша дружба, та еще из ее детства, перерастет в другое. Но время, к сожалению, очень жестокое, и влияние, которое оно оказало, было гораздо сильнее. Мне не казалось, что Ника — больной ребенок. Я видела людей, которые болеют астмой. Мы с ней очень много общались. Я ничего такого не заметила. Может быть, создали ореол больного ребенка, не знаю. Мне трудно сказать. Но могу утверждать, что очень трудно душе маленького существа, когда ему дают вести очень большую поклажу. Для лошади, к примеру, это нормально. Она повезет. А здесь на ребенка сразу взвалили огромный груз, который даже физически было очень трудно вести. И то, что у нее были практически постоянно слезы в глазах, это о чем-то говорит? Ника с детства чувствовала фальшь этого мира, и сама ею проникалась тоже. А ведь огромную часть жизни она была в каком-то смысле игрушкой. О! Как интересно! Какая сенсация! А потом все оборвалось, и она стала никому не нужна. Ну, казалось бы, Ника повзрослела. Устроить бы где-то ее вечер. Мы тогда еще не устраивали вечеров. Мы только начинались как театр. Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой. Это сейчас у нас проводятся поэтические вечера. О ее вечере я тоже думала. Но потом, сколько раз ее могли бы приглашать на выступление здесь, уже в Москве? И многим людям было бы интересно, потому что они ее помнили. Это незабываемо. Моему поколению, тем, кто были тогда потрясены поэзией Ники, даже из любопытства было бы интересно прийти на ее выступление. Однако у нее их не было. И я не помню, чтобы она когда-нибудь жаловалась на эту тему. Это тоже поразительно. Меня поразило уже задним числом, что она, должна же была быть гордыня, работала в каком-то далеком клубе самодеятельности. Понимаете, какой вообще диапазон жизни? Для нас это не свойственно. Такое бывает в Америке. Она все это мужественно вынесла. И снимать ее гораздо больше нужно было. У нее очень интересное лицо. Она могла быть хорошей актрисой. Конечно, в том, как сложилась ее жизнь, есть вина очень многих взрослых. И моя собственная. Потому что наверняка можно было заставить ее встречаться и работать, направлять ее. Мне хотелось ей помочь. Но помочь в том состоянии, когда она сама будет готова принять эту помощь. И мне казалось, что в последнюю нашу встречу в 2002 году такой момент наступил. «Ты не представляешь, как я хочу быть на сцене», — говорила она. О многих можно сказать, что они ее не уберегли. Не уберегли люди, которые окружали ее. Что касается меня, возможно, сыграла роль моя нерешительность, потому что я не умею принуждать. Когда желание есть, я могу помочь. У нас не прерывалась связь, потому что были звонки, вопросы, как дела и прочее. Я удивлялась тому, что решала все, еду к ней, записывала адрес и не доезжала. И так было несколько раз. Думала, ну ладно, придет еще время другого нашего общения. Мне очень хотелось ее крестить. Потом Майя мне рассказала, что якобы она ее крестила. Все тайной так и осталось, а спросить я не успела. Я до сих пор чувствую свою вину, потому что, может быть, более пристально надо было Нику узнать. Знаете, столько проблем. Кажется, все перемелется, будет много друзей, много общения. Ника была одной из ниточек к моей душе». Я разгадываю жизнь Ники как некую шараду. До сих пор столько непонятного. Вообще все это безумно странная вещь. Но в то же время как много безумно трогательных и совершенно нежных строчек, желание выйти к свету и прочее, прочее. Я по ступенькам, как по дням, сбегу к потерянным годам. Ника очень тепло относилась к Камбуровой, которая прошла через всю ее жизнь. Наверное, поэтому она посвятила ей два стихотворения, одно из которых «Певице» привожу ниже. Камбуровой Елене. Сердце палочкой дирижера стучит по раненому микрофону. Сердце палочкой дирижера душу рвет на свободу. Сердце поет и плачет. Сердце просит защиты. Палочкой дирижера сердце мое пробито.